Да. О, а что это вы так? Что так разговариваете? Хо-хо-хо! Да. Здравствуй, Андрей Витальевич, здравствуй, надо было сказать здравствуйте, здравствуйте. Чё, как Да, жизнь, блядь? как вам? Деревенькие нас, а? Ну как начинать? Андрей Витальевич, ну, да вы расскажете, у меня-то все нормально. По микрозаймам не побираешь, как вы. Вы там как? Да Микроху оформили как ни слова. вашими молитвами как, блядь? Да самому молиться надо, косолапов. Да, ты ничего Внутри не путаешь. Не только нормально разговаривать. Ничего не Я путаешь нет. там, а? Ты. Я Сам ты нет. помолился? Нет. Жопу помыл? Я-то. Ты-то. Жопу мыл? Я, да. А вы? Да, вы. Ну, тебе же не впервые, но, чтоб тебе прилупляли, блядь. На станции ебаные тебя поставим, слышишь? Да что ты заладил, блядь, с ним на зрение? Ты что-нибудь поинтереснее, блядь, придумаешь? Да они у вас огромные просто, вот такие здоровые. Да похую вообще. Что-нибудь поинтереснее придумай, слышь. Потом звони. Андрей Витальевич. Ну, поумоляй меня. Поумоляй меня. Я же по делу вам звоню. По какому делу, блядь? Какие у меня могут быть с тобой дела, слышь? По какому? Уголовному, что ли, Не. Да вытыкайте дома там. Да тебя потыкаю, нахуй. Это слышишь? Нагну и тыкаю, нахуй. Андрей Витальевич. А что ты хотел только сказать, а слышишь? А? Слышишь? Не-не-не. Вас водители, да, устроили туда в организацию? Да похую. Какая тебе разница, кто? Не, ну серьезно, но мне интересно. По блату. Да, вас так защищают. Что ты там дозвонился? Они врут. До директора ты дозвонился? Одни врут. Да я пока, я вот, если честно... Да ладно, да что за троюка? Я вообще про вас забыл. Забыл? Я вот вообще про вас забыл. А где я вспомнил? Секунду. Да, все вспомнил. Да тут иду по договору, по бесполезным договорам просто иду, думаю, там, время скоротать. А вы как так вот этого Усманова? Вообще, я вот, если честно, вот этот Усманов, который видел, Раисович, я ему прям с первого раза поверил. Это кто такой? Вопрос задам, это кто такой? Я с Усмановым разговаривал, он мне с ходов говорит, какой-то, я не знаю. Это кто такой вообще? ПСС, да тихо, говорю. Тихо, слышь, да тебе там конь, блядь, вообще попутался, что ли, блядь. Сейчас я вам все объясню. Тихо, рот можете не открывать, я же говорю, пока вопрос задам. Ах ты, соль гнутая, блядь, ты че бажаришь, блядь? Вася, блядь. И это, я с ним разговаривал, с этим Усмановым. Он мне сходу говорит, да я Дилов не знаю вообще. Да мне это вообще, блядь, информация твоя в хуй не пернула, нахуй. Я не знаю, о чем ты говоришь. И зачем ты мне все вот это... Зачем ты мне все вот это рассказываешь? Я не знаю, кто это такой. Ну, я вам сейчас объясню, Вася, кто это такой. Да мне это не интересно. Я вам объясню. Мне это не интересно. Зачем интересно, ты мне свою чесотку беспонтовую прививаешь? А? Просто человек принимает звонки, потом я ему поверил, а потом ВКонтакте-то у него смотрю, а вы там вместе сидите, шашлыки жрете. Ну вот это молодцы. Но... Вот тебя наебали, да? Ну, вот это кто да. Лох. Делай себе должный вывод. Делай о себе должный вывод. А вы говорите, кто это? Я не знаю, кто это такой. Я не знаю, кто это такой. Да, ну, если, ты считаешь, если ты считаешь, что тебя наебали, нахуй, то ты сделай себе должный вывод, нахуй. Следовательно, так? Да. Лох. Иди нахуй, короче. Ваша наебанная. Косолапов, вы что тогда себе возобили-то? Вы же обыкновенный микрозайф. Да все нормально, корона растет, что ты, блядь. Да я знаю, и долги. Да и хуй с ними, блядь. Но мама-то разрешает микрозаймы брать. Фу, да. Конечно, разрешает. А то я тебе звонить разрешаю. Мамке-то свои приветы передал, кстати. Ага, нет. А что? Ну сейчас позвони, передай. Ну не хочу. Ну попросите, пожалуйста, передам. Пожалуйста. А ты, сука, лошадь охуевшая, блядь. А что? Ну попроси. Я ты там попутал, блядь, вообще, нахуй. Ты, блядь, по жизни потерялся. Пожалуйста. Что, когда в Новосибирске? Я-то тут при чем? Что ты тут-то, блядь? Да при том, в Новосибирске когда будешь? Да я здесь вообще, на месте. Здесь на месте? Где? Ну, у Бабая конечно, нахую? Конечно. У Бабая нахую? На месте, блядь. Когда новый персонаж Косолапов. А я здесь, в Новосибирске. А где в Новосибирске? Какого района? Да далеко. Ну где далеко? То есть Первомайки? Ну, Первомайки. Откуда? С КСМ? Нет, КСМ. А откуда? Да я забыл. Да ладно, что ты жмешься-то, блядь? Слышь, базарь, откуда ты? Да ну какая разница? Да какая разница? Ну, какая разница? Что ты, блядь, я знаю мастер пацанов. Тихо. Слышь, тихо. Может, ну, тебя еще знаю, прикинь. Да не, вы меня не знаете. Я-то вас видел, я бы, если бы знал бы, я бы моего бы позвонил бы, сказал бы, Косолапов, и что там, серьезно, что ли? Взять пятерку, бегать потом там, или сколько, шестерку вы эту взять. Да и похуй. Да. На пиво не хватало. Десятку уже должен. Ой, блядь, да ты забудь об этом, об этом. Десятку. Хорошо бродить по свету. Потому что всех нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.